Несколько минут спустя появился судья Пейдерсон, сопутствуемый низеньким и толстым судебным приставом, похожим скорее на забастого голубя, чем на человека. Как только они вошли, пристав Спаркхивер постучал по судейскому столу, возле которого перед этим он клевал носом, и пробормотал: «Прошу встать». Публика встала, как встает во всех судах всего мира. Судья порылся в кипе бумаг, лежавших у него на столе. «Какое дело слушается первым, мистер Протус?» — отрывисто спросил он судебного секретаря. Покуда тянулась длинная и нудная процедура подготовки дел к слушанию и разбирались разные мелкие ходатайства адвокатов, Каупервуд с неослабевающим интересом наблюдал за всей этой сценой, в целом именуемой судом. Как он жаждал выйти победителем, как негодовал на несчастное стечение обстоятельств, приведшие его в эти стены. Его всегда бесило, хотя он и не показывал этого, судейское крючкотворство, все эти оттяжки и кляузы, так часто затрудняющие любое смелое начинание. Если бы его спросили, что такое закон, Каупервуд решительно ответил бы: «Это туман, образовавшийся из людских причуд и ошибок. Он заволакивает житейское море и мешает плавать утлым суденышкам деловых и общественных дерзаний человека». Ядовитые миазмы его лжетолкований разъедают язвы на теле жизни. Случайные жертвы закона размалываются жерновами насилия и произвола. Закон — это странная, жуткая, захватывающая и вместе с тем бессмысленная борьба, в которой человек безвольный, невежественный и несмелый, так же, как и лукавый и озлобленный, равно становится пешкой, мячиком в руках других людей-юристов, ловко играющих на его настроении и тщеславии, на его желаниях и нуждах. Это омерзительно тягучее и разлагающее душу зрелище, горестное подтверждение бренности человеческой жизни, подвох и ловушка, селок и западня. В руках сильных людей, каким был и он, Каупервуд, в свои лучшие дни, закон — это меч и щит. Для Розини он может стать капканом, а для преследователя — волчьей ямой. Закон можно повернуть куда угодно. Это лазейка к запретному. Пыль, которой можно запорошить глаза тому, кто пожелал бы воспользоваться своим правом видеть. Завеса, произвольно опускаемая между правдой и ее притворением в жизнь, между правосудием и карой, которую оно выносит, между преступлением и наказанием.